Глава 13. Удивляюсь я людям, которые говорят, что им некогда думать. Я, например, могу думать сколько угодно. Взвешиваешь товар, здороваешься с покупателями, споришь или спишь с мэри, стараешься обуздать детей. Это совершенно не мешает в то же время думать, рассуждать, соображать. И, наверное, у всех так. Если человеку некогда думать, значит, он не хочет думать. Вот и все. Вступив в чуждый для меня неизведанный мир, я просто не мог не думать. Вопросы накипали беспрестанно, настойчиво и требовательно. Новичок в этом мире, я остановился в тупик даже перед тем, что для старожилов было решено раз навсегда еще в детском возрасте. Я воображал, что могу завертеть колесо и контролировать каждый его оборот. Могу даже остановить его, когда заблагорассудится. Но все больше росла во мне пугающая уверенность, что оно может стать обособленным, почти живым существом, со своими целями и планами, и вполне независимым от того, кто дал ему первый толчок. Смущало меня еще и другое. Я ли в самом деле завертел колесо, или это оно вовлекло меня в свое движение? Пусть я сам сделал первый шаг, но по своей ли воле я шагаю дальше? Казалось, на длинной дороге, куда я вышел теперь, нет ни перекрестков, ни развилок. Путь только один — вперед. Рассуждать можно было раньше при выборе пути. Что есть нравственность, честность? Пустые слова или за словами что-то стоит? Честно ли было воспользоваться слабостью моего отца, природным его великодушием, его наивной иллюзией, будто все другие так же великодушны? Нет. Просто в интересах бизнеса выгодно было вырыть ему яму. Ведь он сам в нее свалился. Никто его не толкал. А раздеть его до нога, когда он лежал на дне, это что, безнравственно? По-видимому, нет. И вот сейчас на Нью-Бэй-Таун накинута петля, и те, кто затягивает ее медленно и осторожно, честные люди. Если им удастся затянуть петлю до конца, их назовут не жуликами, а умными дельцами. И если возникнет новое обстоятельство, которые они не предусмотрели, будет ли это безнравственным или нечестным. Зависит, я думаю, от результатов. Для большинства людей, кто преуспел, тот всегда и прав. Я помню, когда Гитлер без помех и препятствий победно шествовал по Европе, немало честных людей искали и находили в нем всяческие достоинства. А у Муссолини поезда стали ходить по расписанию. А коллаборационизм Виши служил на благо Франции. Сила и успех выше критики и выше морали. Выходит, важно не то, что делаешь, а то, как делаешь и как это называешь. Есть ли в человеке такие внутренние силы, которые могут чем-то помешать, что-то осудить, не похоже? Судит только за неудачу. Преступление в сущности лишь тогда становится преступлением, когда преступник попался. В этом Нью-Бэйн-таунском деле кто-то пострадает, кто-то даже погибнет, но дело все равно будет сделано. Не могу сказать, что мне пришлось выдержать борьбу со своей совестью. С той минуты, как я осознал положение вещей и принял его, мне был ясен путь, и хорошо видны все опасности. Самым удивительным тут было то, что все как бы складывалось само собой. Одно вырастало из другого, и сразу приходилось к месту. Я только наблюдал за ходом событий и легким прикосновением направлял его. Задумав то, что я задумал, и часть уже осуществил, я вполне понимал, что все это чуждо мне, но необходимо, как необходимо стремя, чтобы вскочить на высокого коня. А когда я буду в седле, стремя мне больше не понадобится. Может быть, мне не остановить вертящегося колеса, но другого я не заверчу. Я не хочу, и мне незачем оставаться в этом сумрачном и полном опасности мире. К трагедии, намеченной на 7 июля, я не причастен. Это колесо вертится помимо меня, но ничто не мешает мне воспользоваться его вращением. Есть такой старый, много раз опровергнутый предрассудок, будто мысли человека отражаются на его лице, или, как говорят, глаза — зеркало души. Неправда это. На лице отражается только болезнь или неудача, или отчаяние, тоже своего рода болезнь. Но бывают люди, одаренные особым чутьем. Они видят насквозь, замечают скрытые перемены, ловят знаки, непонятные для других. Моя Мэри уловила перемены во мне, но неверно ее истолковала. А Марджи Янгхант, мне кажется, поняла все. Но Марджи колдунья, что осложняет дело. Впрочем, она, кроме того, и умная женщина, а это еще сложнее. Я предвидел, что мистер Бейкер позаботится уехать из города загодя, не позднее пятницы, чтобы вернуться уже после 4 июля, то есть во вторник. Гром должен грянуть в пятницу или в субботу, чтобы последствия успели сказаться до выборов. И, разумеется, мистер Бейкер предпочтет в критический момент оказаться подальше. Для меня это мало что меняло, но кое-что нужно было предпринять в четверг, на случай, если он вздумает уехать с вечера. Субботняя операция была у меня так детально продумана, что я могу проделать все даже во сне. Может быть, я и волновался немного, но только так, как волнуется актер перед выходом на сцену. В понедельник, 27 июня, не успел я открыть лавку, явился Марулло. Он долго ходил из угла в угол, смотрел как-то странно на полки, на кассу, на холодильник. Зашел в кладовую, там тоже все оглядел. Можно было подумать, что он все это видит в первый раз. Я сказал: «Едите куда-нибудь на 4 июля». «С чего ты взял?» «Да все едут, у кого только есть деньги». «Куда ж я поехал бы?» «Ну, мало ли куда. В Кэтскиллс, например, или даже в Монток половить рыбку. Сейчас тунец идет». От одной мысли о единоборстве свертка и рыбиной весом фунтов 30 у него заломило руки до самого плеча, так что он даже сморщился от боли. Я чуть было не спросил, когда он собирается в Италию, но решил, что это будет уж слишком. Вместо этого я подошел к нему и тихонько взял его за правый локоть. «Альфио», — сказал я, — «вы все-таки чудак. Надо поехать в Нью-Йорк, посоветоваться с хорошим специалистом. Наверное, есть какое-нибудь лекарство от этой боли». «Не верю я в лекарство. Да ведь терять вам нечего. Попробуйте. А вдруг? Тебе-то какая печаль?» «Никакой. Но я уже много лет работаю здесь у глупого, упрямого итальяшки. Если бы даже распоследний подлец мучился так на твоих глазах, и то бы жалко стало. Вы как придете, так как начнете тут руками крутить, у меня у самого потом полчаса все болит». «Ты меня жалеешь? Очень нужно. Просто подлизываюсь в расчете на прибавку». Он посмотрел на меня из-под покрасневших век собачьими глазами, такими темными, что в них не видно было зрачка. Он как будто хотел о чем-то заговорить, но передумал. «Ты славный мальчуган», — сказал он только. «Напрасно вы так думаете». «Славный мальчуган», — повторил он запальчиво, и, точно устыдившись своего порыва, поспешно вышел из лавки. Отвешивал миссис Дэвидсон 2 фунта стручковой фасоли. Вдруг вижу, Марула бежит обратно. Остановился в дверях и крикнул мне: «Возьми мою машину!» «Что такое? Возьми и поезжай куда-нибудь на воскресенье и понедельник». «Это мне не по карману, и ребятишек захвати. Я сказал в гараже, что ты придешь за моим понтяком, бензину полный бак. Погодите минутку, нечего мне годить. Захвати ребятишек, что-то похожее на комок табачной жвачки полетело у меня и шлепнулось прямо в фасоль. Миссис Дэвидсон удивленно посмотрела вслед Марулу, уже бежавшему по улице. Я подобрал зеленый квадратик, валявшийся среди стручков фасоли. 3 20-долларовые бумажки, сложенные мне несколько раз. Что это с ним? Итальянец, знаете ли, они все неуравновешены. Ну и, видно, швыряется деньгами. Больше он всю неделю не показывался, это было к лучшему. До сих пор он никогда не уезжал, не предупредив меня. Все было так, как бывает, когда в праздник смотришь на уличную процессию. Стоишь и смотришь, и знаешь наперед, что будет дальше, а все-таки не уходишь. Вот только понтяка я не ожидал. Марулу никогда никому не одалживает свою машину. Происходило что-то странное, словно какая-то посторонняя сила или воля взялась управлять событиями и так их нагнетала, что они теснились, как скот на погрузочных мостках. Я знаю, бывает и наоборот. Иногда вмешательство этой посторонней силы или воли портит и разрушает даже самые продуманные планы. Вероятно, именно это мы называем «везет» или «не везет». В четверг, 30 июня, я, как всегда, проснулся с первым жемчужно-серым светом зари. Сейчас, в летнее время, светает рано. Столы и стулья казались темными кляксами, картины были пятнами чуть посветлее, белые занавески на окнах колыхались, как будто дышали. Ведь на заре с моря почти всегда тянет ветерком. Просыпаясь, я несколько секунд пребывал в двух мирах. Облачную мглу сновидений не сразу развеяла земная четкость бодрствующего разума. Я сладостно потянулся, ни с чем не сравнимое ощущение, как будто вся кожа съежилась за ночь, и нужно вновь расправить ее. Натягивая на выпеченные округлости мускулов, отчего так приятно пощипывает тело. Сперва я бегло припомнил виденное во сне. Так мельком просматриваешь газету, чтобы установить, есть ли в ней что-нибудь достойное внимания. Потом перебрал мысленно то, что еще не случилось, но может случиться сегодня. И, наконец, предался занятию, которое перенял от лучшего моего боевого командира. Его звали Чарли Эдвардс. Это был пожилой майор, пожалуй, даже слишком пожилой для строевой службы. Однако офицер очень хороший. У него была большая семья. Жена и 4 ребятишек-погодков. И вот, когда он позволял себе о них думать, сердце у него исходило любовью и тоской. Но занятый страшным делом войны, он не мог допустить, чтобы мысли о семье отвлекали и рассеивали его внимание. И вот он придумал выход, о котором рассказывал мне. Утром, если, конечно, в его сон не врывался до времени сигнал тревоги, он все свои помыслы и чувства сосредоточивал на своих близких. Он думал с любовью о каждом по очереди. Какой он? Как выглядит, что говорит. Он ласкал их, обращался к ним с словами нежности. Он как будто стоял у раскрытого ларца с драгоценностями и перебирал его содержимое, возьмет одну вещицу, осмотрит внимательно со всех сторон, погладит, поцелует, положит на место и возьмет другую, а под конец оглянет их все на прощание и замкнет ларец. Все это занимало у него с полчаса, когда удавалось выкроить эти полчаса. И уже потом весь день можно было не думать о близких. Можно было всем существом сосредоточиться на работе, которой он был занят и которая состояла в том, чтобы убивать людей. Он был превосходный офицер. Я не встречал лучшего. Я просил разрешения воспользоваться его методом, и он разрешил. Потом, когда он погиб в бою, я всегда вспоминал о нем с уважением, как о человеке разумной и плодотворной жизни. Он умел наслаждаться, умел любить и платил долги. Многие ли могут похвастаться тем же? Я не часто прибегал к методу майора Чарли, но в этот четверг, зная, что мне понадобится вся моя способность сосредоточиться, я проснулся, как только ночная тьма дала первую трещину, и по примеру майора стал думать о своей семье. Я шел по порядку и начал с тетушки Деборы. Она была наречена так в честь Деборы, судьи народа израильского, а я читал, что в те времена судьи были также и полководцами, пожалуй, имя было выбрано удачно. Тетушка Деборы вполне могла командовать армиями. Воинством разума она повелевала весьма успешно. Именно ей я обязан своей бескорыстной любовью к знанию. При суровом нраве она была полна любознательности и не жаловала тех, кто не отличался этой чертой. Первую дань почтения я отдал в своих мыслях ей. Потом я почтил память старого шкипера и мысленно склонил голову перед своим отцом. Я даже не забыл того пустого места в прошлом, которое по праву должно было принадлежать матери. Свою мать я не помню. Она умерла, когда еще не мог ничего запомнить, и ее место навсегда осталось в моей памяти пустым. Одно только смущало меня. Образы тетушки Деборы, старого шкипера и отца вырисовывались передо мною недостаточно четко. Вместо контрастных фигур я видел зыбкие, расплывающиеся силуэты. Быть может, воспоминания выцветают от времени, как старые дагеротипы, и фигуры мало-помалу сливаются с фоном, нельзя сохранить их навсегда. Следующей по порядку шла Мэри, но я намеренно отодвинул ее наконец. Я вызвал образ Саллина, но не мог вспомнить его маленьким мальчиком, полным непосредственной радости, внушавшей мне веру в способность человека совершенствоваться. Я увидел вот таким, каков он теперь. Хмурый, тщеславный, обидчивый, замкнутый в тайнах трудной поры полового созревания, когда хочется, оскалив зубы, бросаться на всех, даже на самого себя, как собака, попавшая в капкан. Даже в мыслях я не мог увидеть его свободным от обуревавших его тревог, и я не стал больше думать о нем, сказав только: «Я тебя понимаю. Я сам прошел через это, и я не могу тебе помочь. Помочь и нельзя. Я бы мог только сказать тебе, что это пройдет, но ты бы мне все равно не поверил. Ступай же с миром, и пусть моя любовь будет с тобой и теперь, когда мы едва выносим друг друга». Мысль об Эллен обдала меня радостью. Она будет хорошенькой, даже лучше матери, потому что, когда ее личико совсем сформируется, в нем будет что-то от властной значительности облика тетушки Деборы. Ее капризы, ее злые выходки, ее нервозность — все это обещает сложиться в прекрасное и гармоническое целое. Я в этом уверен, потому что я видел, как она во сне прижимала талисман к своей детской груди, а на лице у нее был покой женщины, познавшей удовлетворение. И этот талисман так же полон значения для нее, как и для меня. Быть может, именно Эллен сохранит и понесет дальше то, что во мне есть бессмертного. И, прощаясь с мыслью о ней, я ее обнял, она, как живая, пощекотала меня за ухом и тихонько засмеялась. «Моя Эллен, дочка моя».